Полиция детально осмотрела 2500 номеров, 70 банкетных залов, все рестораны, бары, подземные переходы, парк площадью в 5 гектаров, беседки, летние домики, автостоянки. Однако не было найдено ничего, что могло бы навести на след убийцы. Оставалось предположить, что негр пришел с улицы. Отель «Ройал» расположен в самом центре столицы, буквально в сердце Токио. Итак, если негр добрался сюда, уже умирая, значит, смертельную рану ему могли нанести где-то в городе. Но Токио огромен. Тем временем были получены результаты вскрытия. Из них следовало, что преступление совершено не позже, чем за полчаса и не раньше, чем за час до смерти жертвы, то есть от 8 до 8:30 вечера 17 сентября. Удар был нанесен справа в область грудной клетки, острие ножа проникло в легкое и дошло до легочной артерии. Поскольку нож затыкал раневое отверстие, в грудной клетке скопилось слишком много крови, что, видимо, и вызвало смерть. Врач, производивший вскрытие, был поражен тем, что у человека, получившего подобную рану, достало сил дойти до отеля и подняться в ресторан. В медицинской литературе описаны отдельные случаи, когда человек, раненый в сердце, проходил 200, а то и 500 метров и даже оставался в живых от нескольких дней до нескольких недель. Но в действительности это бывает крайне редко. При повреждении крупных артерий способность человека передвигаться сохраняется и того менее. Но, конечно, все зависит от особенностей раны. Орудием убийства послужил складной нож с 8-сантиметровым лезвием. Но удар был нанесен с такой силой, что нож ушел в тело на 12 сантиметров и задел артерию. Разумеется, для хода расследования этот нож, единственная улика, оставленная убийцей, был весьма ценен, но трудность заключалась в том, что точно такие же ножи продавались повсюду, и ими нередко пользовались даже школьники. Отпечатки пальцев убийцы, несомненно оставшиеся на рукоятке, различить не удалось, так как перед смертью негр сжимал рукоятку ножа окровавленными руками. По найденному в кармане жертвы паспорту установили личность убитого. Гражданин Соединенных Штатов Америки, Джонни Хайворд, 24 лет, проживавший в Нью-Йорке, в доме номер 107 по 123 улице. В Японии ему была выдана туристская виза, и приехал он сюда 4 дня тому назад, 13 сентября. В Японии впервые. Кроме того, в кармане нашли пропуск в одну из гостиниц в Синдзюку, один из районов Токио. Отправившийся туда детектив выяснил, что это открывшийся год назад и ныне процветающий отель для бизнесменов. Назывался он «Токио Бизнесмен Отель». Пройдешь вестибюль, в холле за конторкой сидит портье, а перед ним всего несколько клиентов. Сразу видно, что свободных номеров почти нет. Бой не вертится в вестибюле, а вновь прибывшие, заплатив вперед и получив ключи, сами поднимаются в свои комнаты. В вестибюле стоят в ряд автоматы, торгующие сигаретами, газетами, кока-колой, рисовыми колобками, сандвичами и так далее. Может быть, это и удобно. Взять за конторкой ключ, купить сандвич и коку и перекусить у себя в комнате. Но очень уж унылое занятие — есть в одиночестве. Персонал явно немногочислен, повсюду заметна экономия. Часть помещений отеля сдается под конторы. На стене вестибюля таблички «Комитет ассоциации сторонников Йохая Коори», «Юридическая консультация Мацухары». Детектив объяснил портье, по какому делу пришел. В гостинице уже сообщили об убийстве. Портье вызвал из внутренней комнаты какого-то другого клерка, видимо, своего начальника. «Все мы потрясены несчастьем, случившимся с нашим постояльцем». Сияя профессиональной улыбкой, клерк протянул детективу свою визитную карточку, на которой значилось «Главный администратор». Несмотря на непринужденность, с которой держался администратор, чувствовалось, что он настороже. «Я пришел задать вам несколько вопросов», — сказал детектив.